Глава 10. Передай другому. Маргарет Мид обнаружила, что у женщин возможность испытывать оргазм служит культурным фактором. Если общество считает, что оргазмическое облегчение женщин важно, то в этом обществе изучают и практикуют основные сексуальные приемы, обеспечивающие женский оргазм. Если женский оргазм считается неважным, представители этой культуры не будут практиковать приемы, существенные для оргазмического облегчения женщины. И те, вероятно, будут не способны испытывать оргазм. Лони Барбах. Для себя. Садясь писать эту главу, я чувствовала себя так же, как в те дни, когда впервые оставляла дочерей в детском саду. Прощаясь с ними у дверей, я ощущала отчаянное желание сказать несколько последних, самых важных и мудрых слов, благодаря которым у них все точно будет хорошо. В то же время я надеялась, что уже дала им все навыки, необходимые для успешного вступления в новый мир. Но между напутствием дочерям перед детским садом и заключительными словами для вас есть разница. Если от моих девочек я хотела, чтобы они успешно ориентировались в незнакомом для них мире, то от вас хочу, чтобы вы помогли мне создать мир для вас и будущих поколений женщин. В этом новом мире будет воплощен принцип равенства оргазмов. В нем мы будем придавать одинаковое значение женским и мужским способам получения сексуального удовольствия, и наша речь будет это отражать. Клитор станет таким же распространенным и понятным словом, как пенис. Секс будет синонимом взаимного удовольствия и оргазма, а не альтернативным названием одного сексуального действия, полового акта, приводящего к наслаждению только одну группу людей — гетеросексуальных мужчин. На фоне этих культурных перемен мы больше не будем говорить, что девушки или женщины теряют девственность. Вместо этого обозначим первый половой опыт человека секс-позитивной фразой «сексуальный дебют». На этом не остановимся. Позвольте представить вам еще одну захватывающую, радикальную идею. Барабанная дробь. Пожалуйста, мы могли бы определить сексуальный дебют как первый оргазм, полученный с партнером. Иначе говоря, то особое торжественное отношение, которым сейчас окружен гетеросексуальный половой акт, перейдет к первому оргазму во время партнерского секса. Кроме того, мы будем помогать людям готовиться к этой сексуальной инициации, поощряя опыт самоудовлетворения. Наша культура будет пронизана равенством сексуального удовольствия. Вместо того, чтобы спрашивать друзей «У вас был секс?», мы будем интересоваться, этот человек доставил тебе удовольствие, и у тебя был оргазм? Уроки полового воспитания, которые дают родители и школа, по-прежнему будут касаться полового акта и предотвращения беременности. Но они также включат информацию о мужском и женском удовольствии и оргазмах. Сведения об анатомии вульвы и клитора станут такими же доступными, как данные о строении пениса. И, конечно, навыки сексуальной коммуникации тоже войдут в программу полового воспитания. Терминологические трудности. Может быть, вы заметили, что слова о сексуальной инициации противоречат моему же совету не зацикливаться на достижении оргазма. Я думала о том, чтобы определить женскую сексуальную инициацию или вступление в пору зрелости как первый раз, когда партнер касается ее клитора, или первый раз, когда она испытывает от этого удовольствие. Но в конце концов решила придерживаться первого варианта — оргазма с партнером. Возможно, это определение не идеально, но оно одинаково подходит для мужчин и женщин, а также для тех, у кого первый сексуальный контакт случился с представителем своего пола. В определении сексуального дебюта тоже должно быть равенство. Печальное состояние полового воспитания в США. Сейчас только в 23 штатах США половое воспитание — обязательный элемент учебной программы, и только в 13 требует медицинской точности материалов. Половое воспитание в основном сосредоточено на опасностях секса — нежелательная беременность, заболевания, передаваемые половым путем. и никак не касается темы удовольствия. И даже на самых прогрессивных курсах полового воспитания изучают только внутреннюю анатомию женщин. Как заметила Пегги Орнштейн, автор книги «Девушки и секс. Ориентируемся на сложной неизвестной территории», говоря о программах полового воспитания в США, создается впечатление, будто вульва и половые губы, не говоря уже о клиторе, просто не существуют. Думаете, это невозможные фантазии? Как бы не так. В Нидерландах все эти темы входят в школьный курс полового воспитания. Поразительно, но одна из целей подобной широко распространенной программы в этой стране — рассказать студентам, что доставляющий удовольствие секс — это намного больше, чем просто соитие. Другая программа сообщает студентам: прежде чем заниматься с кем-то сексом, важно сначала изучить собственное тело. Так вы будете знать, что вам нравится. А в рамках одной из новейших программ полового воспитания в Дании учителя показывают ученикам порно, а затем обсуждают, чем отличается этот секс от реального, то есть помогают отличать правду от вымысла. Вот это да! И подобные радикальные с точки зрения американцев концепции в Нидерландах и Дании распространены не только в школах. Голландские матери говорят с дочерями об удовольствии, а узнав, что у них были сексуальные контакты, прямо спрашивают, испытали ли они оргазм. А отцы рассказывают сыновьям, насколько важно, чтобы женщина получала от секса такое же удовольствие, как они сами. Да, переезд в Нидерланды мог бы решить проблему, но я предложу другое решение. Давайте останемся и будем все вместе, молодые и пожилые, мужчины и женщины, лесбиянки и гетеросексуалы, стараться изменить положение вещей. Вы помните, в одной из предыдущих глав я говорила, что пришло время перестать приспосабливаться к несправедливости и неравенству оргазмов. Что ж, здесь уместно вспомнить известную цитату Дня независимости США. «Лучший способ избавиться от несправедливости — остановить ее своими руками. Перемены начинаются с одного человека». Многие писатели и теоретики, в том числе Лорел Ульрих, автор знаменитой фразы «Приличные женщины редко делают историю», утверждает, что культурные перемены начинаются с личного опыта. Таким образом, с вашей стороны, самым существенным, не говоря уже, что самым приятным вкладом в революцию оргазма, будет просто продолжать испытывать оргазмы. Чем больше женщин начнут открыто, громко и ясно говорить о клиторе и своем удовольствии, тем больше выгоды получит каждый. Я далеко не первая пытаюсь привлечь общественное внимание к клитору. Я следую по стопам блестящих женщин, о которых говорилось в этой аудиокниге. Шир Хайт, Бетти Дотсон и другие, писавших об этом органе десятки лет. Но осведомленность о клиторе никогда не была в нашей культуре достаточно широкой и не приводила к устойчивому, повсеместному равенству оргазмов. Однако я настроена оптимистично, потому что сейчас, в этот самый момент, мы на пороге настоящих долговечных перемен, и вы можете помочь им осуществиться. Может быть, кто-то из вас вдохновится, как некоторые мои студенты, станет сексологом-педагогом и будет рассказывать о равенстве оргазмов и женском удовольствии. Или кто-то займется политикой и будет стараться убедить религиозные учреждения и школы изменить политику полового воспитания. Но есть и более простые способы рассказать знакомым о том, что качественный секс начинается с равенства, и помочь им достичь этого. Вот список, с которого можно начать. Радикально? Серьезно? Я слышала, как некоторые люди называли концепции, изложенные в этой аудиокниге, радикальными. Но, надеюсь, если мы сможем общими усилиями распространить правду о женском удовольствии, когда-нибудь люди будут говорить наоборот. Вот это тогда считалось радикальным. Как странно. Встречая достоверные статьи о клиторе и женском удовольствии, старайтесь как можно шире распространять их через социальные сети. Привлекайте внимание к медийным изображениям, транслирующим и закрепляющим сексуальные мифы. Например, в следующий раз, когда вы будете смотреть с друзьями сериал, и в нем будет сцена, в которой женщина испытывает потрясающий оргазм во время полового акта, расскажите всем, что это обман, и просветите их, как бывает на самом деле. Расскажите друзьям о том, что вы узнали из этой аудиокниги. Лишь около 5% женщин гарантированно испытывают оргазм только от фрикций во время полового акта. 95% нуждаются в стимуляции клитора. Расскажите своим друзьям о новых сексуальных сценариях. Начните шутить о мужских пальцах и языках, а не о размере члена. Купите своей лучшей подруге вибратор. Оставьте эту книгу там, где другие люди смогут ее увидеть и заинтересоваться. Отдайте эту аудиокнигу подруге или купите ей еще один экземпляр. Попросите близкого мужчину или мужчин прослушать главу «Культура клитора для него», которую вы найдете в следующем разделе. Сделайте копию 12 заповедей равенства оргазмов и качественного секса. Их вы найдете далее. И повесьте там, где люди смогут их увидеть и задать вопросы. Следуйте этим заповедям. По возможности, передайте их вашим детям сейчас или в будущем. Если будете делать это и поощрять других женщин и мужчин делать то же самое, мы вскоре обнаружим, что живем в просвещенном обществе культуры клитора. Мы изменим историю. 12 заповедей равенства оргазмов и качественного секса. Первое. Увидев ложное изображение женской сексуальности, я сделаю все возможное, чтобы рассказать окружающим правду. Второе. Я буду просвещать людей об анатомии женщин и их сексуальном удовольствии. Третье. Я перестану говорить на языке сексуального неравенства. Не буду использовать как синонимы слова «секс» и «половой акт». Не буду называть клиторальную стимуляцию «прелюдией», а весь комплекс женских гениталий словом «вагина». Я также буду стараться исправлять ошибки в речи других людей. Четвертое. Я буду открыто и с гордостью использовать в разговорах слово «клитор» и все его варианты. Пятое. Я буду применять термин «сексуальный дебют», определяя его как первый оргазм, испытанный сексуальным партнером. Шестая. Я не буду порицать сексуальность других женщин и сделаю все возможное, чтобы остановить тех, кто это делает. Седьмая. Я не буду шутить о размере пениса и сделаю все возможное, чтобы остановить тех, кто это делает. Восьмая. Я сделаю все возможное, чтобы полюбить свое тело и начать ценить его удивительные способности, в том числе умение испытывать сексуальное удовольствие. Девятое. Я буду продолжать доставлять себе удовольствие, а также рассказывать другим женщинам о преимуществах самоудовлетворения. Десятое. Я буду относиться к сексу как к удовольствию, а не достижению цели. Одиннадцатое. Я выберу тот вид секса, которым хочу заниматься, и каким бы он ни был, буду использовать все мои знания о себе и навыки коммуникации, чтобы сделать его как можно более удовлетворительным, не забывая о равноправии, когда доставляю и получаю удовольствие. Двенадцатое. На протяжении всей жизни я буду продолжать свое образование в этом вопросе и искать решение сексуальных проблем по мере их возникновения. We'll be right back.